Глава третья. Новая цель. Федор Бессонов ехал домой. Несвойственная его характеру растерянность от встречи с новой реальностью прошла, и теперь ему было жизненно необходимо как можно скорее узнать о том, что сталось с женой и сыном. Последние годы, на которые пришлись самые страшные, как казалось Федору, удары судьбы, только в Татьяне и Диме он видел главный смысл своего существования. Именно они не позволяли ему сдаваться. И помогали всем, чем могли. А он не мог разрешить себе оставить их с долгами, с вероятными претензиями от кредиторов, в числе которых был один редкостный мерзавец. Горькая формула, которую Бессонов для себя вывел, «я не могу позволить себе даже умереть», вполне отражала его душевное состояние перед последним визитом к доктору Топилину. Поверить в такое со стороны было невозможно. В глазах большинства людей, даже неплохо с ним знакомых, он представал человеком более чем уверенным в себе, безусловно успешным, чуть ли не баловнем судьбы. И разрушать этот миф, прилюдно горевать, было, во-первых, не в его правилах, а во-вторых, невыгодно. Федор не без оснований считал, что на жалости можно заработать лишь скудную милостыню. Настоящее благосостояние притягивал только успех. А в его жизни успех всегда означал сплав природных талантов, острого ума и упорного труда. Правда, в молодые годы ему вдобавок сопутствовала удача, за что, вполне вероятно, он и расплачивался к закату. Но, несмотря ни на что, Бессонов был невероятно крепок духом. «Он не гнется, даже когда падает», очень точно подметил однажды хорошо знавший его человек. Теперь же Федор ощущал себя на распутье, когда все дороги окутаны туманами, и для выбора требуется опора и цель. Просто жить или хотя бы элементарно выжить в новых необыкновенных условиях, о которых он еще слишком мало знал, этого для него было мало. Когда Федор намеренно не спеша въезжал в родной городок, который знал как свои пять пальцев, его живой ум по обыкновению рисовал картины будущего. Но картины эти, скажем сразу, были еще весьма далеки от того, что ему на самом деле предстояло пережить. Хотя бы потому, что он ничегошеньки не знал не то что о других мирах, с которыми ему когда-то придется познакомиться, ни даже и об этом, его мире, сильно изменившимся со времени последней с ним встречи. Внутренне он был готов увидеть руины многоэтажек, воронки на дорогах, сгоревшие автомобили, трупы людей и животных. Реальность оказалась иной. Очень тоскливой под серым небом, но все же не такой жуткой, какой рисовало его воображение. Прежде всего, трупов было на удивление мало. Да, он видел человеческие останки и кости животных, но всего у трех домов, хотя проехал два квартала. Еще одна жутковатая картина заставила его притормозить. Из окна пятого этажа уцелевшей многоэтажки свешивался почерневший мумифицированный труп. Будто человек высунулся, чтобы позвать на помощь, да так и помер. Если городок и был разрушен, то не более чем на треть. Во многих зданиях уцелели даже стекла. А самое удивительное заключалось в том, что на улицах не наблюдалось особого хаоса. Почти все дороги оказались свободными. Машины, в большинстве это были выгоревшие остовы, аккуратно стояли у обочин. Никаких следов столкновений и заторов. Если бы не пара крупных воронок и не отдельные развалины, можно было подумать, что произошла не вселенская катастрофа, а какая-то немыслимая череда несчастных случаев или терактов. Но город был мертв. Или почти мертв. Пару раз Федор уловил какое-то движение у домов. Скорее всего, это были крысы. Увиденное заставило Бессонова сделать вывод. Метеоритный дождь и столкновение с астероидом не стали для людей неожиданностью. Они знали об этом заранее и, как смогли, подготовились к Армагеддону. Слава богу, его дом стоял на месте. Подъехать к нему по узкой дорожке, заваленной мусором и деталями нескольких разорвавшихся автомобилей, было бы непросто, но полноприводный пикап вполне мог обойтись и без дорог. Спотыкаясь об обломке, он уверенно пересек поляну между домами, съехал с небольшого пригорка на необычно свободную парковочную площадку и остановился напротив второго подъезда. Выйдя из машины, Федор, не задумываясь, запер ее и направился к тыльной стороне дома. Именно оттуда, с седьмого этажа, глядели окна их с Татьяной двухкомнатной квартиры. Ему помнилось, какой чудный вид открывался из них, если взглянуть направо. Гладь озера с песчаным пляжем, за которым высилась слаломная горка. Еще правее высокий берег с лесом на макушке, зеленым, багряным или белым, в зависимости от времени года. Теперь палитра была скудной, краски словно растворились, расплавились в одном цвете — черном, придав ему не слишком много оттенков серого. Даже вода в обмелевшем карьере была какого-то тяжелого стального цвета. Местами на крутом берегу проступала обожженная коричневая земля, но эти пятна не слишком оживляли унылый пейзаж. На ходу окинув все это взглядом, Федор, наконец, остановился, обернулся, поднял глаза и невольно улыбнулся. Их дорогущие стеклопакеты были плотно закрыты и целехоньки. В простых рамах на балконе стекол не осталось, зато в гостиной, кухне, и он почему-то был уверен, что и в окнах спальни, которые выходили на балкон, они сохранились. А все потому, рассудил Бессонов, что их дом стоял чуть поодаль от других зданий, и как раз с тыльной его стороны был наибольший простор. Не мешкая более, Федор направился к подъезду и в нетерпении взлетел на седьмой этаж, попутно отметив, что некоторые двери были распахнуты, но большинство все же оставались закрытыми. Как он и ожидал, запертой оказалась и железная дверь, которая вела в небольшой тамбур, куда выходили двери их и соседской квартир. Заниматься взломом ему почему-то не хотелось, так что Федор решил подняться этажом выше, где хозяева сдавали жилье в наем и не потрудились потратиться на новые двери, а старые можно было высадить без особого труда, а затем спуститься через балкон. Причем спуститься в соседскую квартиру, на что имелись две причины. Во-первых, на балконах восьмого и седьмого этажа было за что уцепиться, не зря же он, предвидя ситуацию, рассматривал окна. А во-вторых, Татьяна имела обыкновение оставлять у соседей ключи, если отлучалась надолго. Выламывать двери не пришлось. Они были настежь. В комнатах над соседскими царил беспорядок. По всему было видно, что люди покидали дом, не надеясь в него вернуться, но и не прихватывая с собой ничего лишнего. Выйдя на балкон, Бессонов понял, что задача казалась легкой только снизу. Стыки между балконными плитами были слишком узкими, ногу в них не просунешь. Крепление антенны и козырек над балконом седьмого этажа выглядели вблизи совсем ненадежными опорами. Излишне рисковать Федору определенно не хотелось, поэтому он вернулся в захламленную квартиру, надеясь отыскать что-нибудь полезное. Каната или крепкой веревки, которые бы ему очень пригодились, увы, не нашлось. Зато в углу стояла высокая и легкая металлическая стремянка, а рядом лежал большой ящик с инструментами. Недолго думая, Бессонов принялся за дело. Он умел работать не только головой, но и руками, чему только не пришлось ему научиться в жизни и чем только не приходилось заниматься. Так что Федор легко отделил одну часть раскладной лестницы от другой и широкие концы той, которая была без ступенек, самым варварским способом превратил в два своеобразных крюка. Примерил к пропету на балконе, подогнал, затем приделал к другому концу вторую часть лестницы, опустил новую конструкцию вниз и постарался надежно закрепить крюки. Шум, который он при этом производил, казался неуместным и страшным в тишине мертвого городка, но Федор отогнал это ощущение, сосредоточившись на решении поставленной задачи. А когда благополучно спрыгнул на соседский балкон, то мысленно похвалил себя за смекалку и за то, что сохранил все приобретенные некогда навыки. Но особенно его порадовало то, что пока спускался, он чувствовал в своем теле позабытую было гибкость и силу, пусть не прежнюю спортивную мощь, но все же силу, которую при желании было легко умножить. Дверь из небольшой спальной комнаты на балкон была открыта. Из нее тянуло слабым, но явным запахом тлена. На кровати, укрытой по пояс простыней, лежали иссохшие тела его соседей. Люди они были пожилые. Старик почти ослеп и с трудом передвигался только по квартире. А вот женщина, несмотря на возраст, оставалась до последних дней, насколько Федор себе это представлял, весьма энергичной. Он поднял простыню, стряхнул с нее налетевшую серую пыль и вновь, уже с головой, укрыл немолодую пару. И перекрестился. Пусть покоится с миром. Здесь, где им было уютно и где они решили остаться навсегда. Ключи от его квартиры действительно лежали на столике в прихожей. Он вышел, запер за собой дверь и уже через минуту оказался в родных стенах. Было почти темно. Слабый свет проникал в коридор из спальни и из кухни. Большое окно в зале надежно прикрывали плотные шторы. Федор как-то сразу понял, что в квартире никого нет, ни живых, ни мертвых. Прошел на кухню. Здесь царил обычный порядок, даже пыли было совсем немного. Заглянул в холодильник. Несколько бутылок с минералкой, весьма кстати, пара жестянок с долгоиграющими консервами, бульонные кубики. И никаких продуктов, никакого запаха. Браво, Татьяна! На полках в шкафу, там, где им и положено, стояли плотно закрытые разнокалиберные стеклянные банки с мукой, крупами, специями. Лежали пакетики с концентратами супов, которые следовало варить. В выдвижных ящиках внизу располагались бутыли с оливковым и подсолнечным маслом. И опять же, никакой скоропортящейся снеди. Бессонову, в который уже раз, захотелось поклониться своей высшей степени аккуратной супруге. Что ты с ней? Федор вернулся в зал, отодвинул одну половинку штор и окинул взглядом до боли знакомую большую комнату. Все в ней было по-прежнему, все предметы и вещи на своих местах. Будто он утром отправился на работу и только что, на удивление, рано, засветло возвратился домой. Взгляд его приковал журнальный столик, на котором Федор увидел диск. Тот самый, топилинский. Еще записку, скорее даже настоящее послание на нескольких страницах. Он обомлел, прочитав первые слова, выведенные крупным Татьяниным почерком. «Федор, дорогой». Подойдя к окну, быстро на одном дыхании пробежал написанное, затем отправился на кухню, выпил воды, нашел свои сигареты, закурил, закашлялся, сел и уже не спеша еще раз прочел. «Федор, дорогой». Я надеюсь, нет, чувствую и даже уверена после рассказа Петровского, что ты выжил, сумел выбраться, и теперь читаешь это мое письмо. Поэтому прости. Мы с Димой ведь ничего на самом деле не знали. А когда узнали, было уже поздно. И еще уж извини, что пишу сумбурно, можно сказать, в последний момент перед переходом. О, Господи. Да ты ведь наверняка ничего не знаешь, даже если выбрался из могилы. Ну вот, мне опять хочется плакать, хотя надо побыстрее сообщить тебе о самом главном. А главное, мы живы, и о нас можешь не тревожиться. И я, что, честно говоря, удивительно, и Дима со Светочкой получили приглашение на переход и буквально через 2 часа должны покинуть Землю и отправиться далеко-далеко на какую-то подходящую для жизни планету в составе группы номер 3. Я почему-то уверена, что тебе это необходимо знать, что мы в группе номер 3. К слову, летающие тарелки существуют. Так вот, нам сказали, что мы уснем и проснемся уже в новом доме. После того, что началось на Земле, мне, нам всем уже не страшно. К тому же фарланы умеют вызывать доверие. Нет, так опять непонятно. Особенно, если ты пришел сразу домой. Поэтому постараюсь коротко описать тебе, что произошло после того, как ты заснул. И скажу сразу, тебя ведь это может волновать, ты теперь никому ничего не должен. Даже не потому, что деньги уже не имеют значения. 2 кредиторов — твои настоящие друзья. Они были на похоронах, подошли к нам с Димой и сказали, что, разумеется, забыли о долгах, попросили и нас об этом не думать, предложили помощь, дай им Бог здоровья. А вот Макаркин, не прошло и 9 дней, заявился с судебным приставом, мол, имущество нажито совместно, надо покрывать долг. Хотя мы сделали вроде бы все, чтобы по закону он не мог с меня ничего требовать, я решила отдать те деньги, которые ты принес. Они практически покрывали долг. Ну и чтобы этот мерзавец не вздумал пить кровь и у Димы. Он еще что-то вякнул насчет процентов за просрочку, но тут уже и пристав возмутился, так что дело закрыто. Когда прошло 40 дней, людей, кстати, было очень много, я правильно сделала, что и эти поминки устроила в кафе. Появились фарланы. Буквально на следующий день. Я отлично помню, что было 23 декабря. И появились они в телевизоре, в прайм-тайм, на всех каналах сразу. А после еще несколько раз в тот вечер и в последующие 5 дней повторяли свое сообщение. Помешать им никто не смог. Описывать изображение синего спикера я не буду. При желании, ты, думаю, сможешь его отыскать. А вот о собственных ощущениях пару слов скажу. Несмотря на, мягко говоря, необычную внешность, Фарлан не вызывал отвращения. Не только я. Многие позже ловили себя на мысли, что каким-то неведомым образом все мы оказались подготовленными к этой встрече. Но самое удивительное заключалось в том, что с первых его слов Фарлану хотелось верить безоговорочно. «А слова, скажу я тебе, он нашел правильные. Ты бы этот текст, безусловно, оценил. Я его неплохо помню, но не стану тратить драгоценное время на подробный пересказ. В общем, назвавшись представителем гуманной цивилизации, заметь, не просто цивилизации гуманоидов, которая наблюдала за развитием человечества, он первым делом принес извинения. Просил людей простить фарланов за то, что те не могут предотвратить надвигающуюся катастрофу. И сказал, что уже через пару недель на Землю начнут падать первые метеориты, а 27 января наша планета неизбежно столкнется с крупным астероидом, что уцелеть удастся, увы, очень немногим, и что затем, после испепеляющей жары, наступит новый ледниковый период. Между прочим, я обратил внимание на то, что он сказал именно «не могут», а не в силах. Ведь «не в силах» было бы, мне кажется, уместнее и правильнее, как считаешь? В общем, не знаю почему, но чувствую, что это неспроста. Фарлан извинился второй раз за то, что они не имели возможности еще раньше предупредить людей о грядущих бедах. Наконец он просил понять и простить их за неспособность спасти всех людей. А затем сообщил, что в их силах, вот где появились эти слова, обеспечить выживание нескольких миллионов людей. Ты представляешь, как ловил каждое слово этого пришельца-спасителя весь мир? А дальше, уже тезисно, Фарлан изложил следующее. Они не станут сотрудничать ни с какими правительствами и общественными объединениями. Просят не пытаться помешать им проводить спасательную операцию. Это лишено смысла и невозможно. При отборе кандидатов на «переход», они назвали это так, фарланы руководствуются собственными принципами и критериями и могут лишь уверить, что род человеческий будет сохранен. Переход — личное и сугубо добровольное дело каждого. К тому же пришелец честно сказал и о рисках. Хотя фарланы, по его уверению, все же успели подготовиться, опасность негативного исхода существует. На этапе перемещения она незначительна и составляет 10%. А вот в новых мирах он бы оценил ее 50 на 50, потому что там практически все будет зависеть исключительно от самих людей. Чтобы минимизировать риски, фарланы переселят людей тремя группами не на одну, а на три планеты, которые находятся на значительном удалении друг от друга, но примерно одинаково подходят для обитания. Переселенцы, прибыв на место, получат лишь самое необходимое, вроде запаса еды на 30 дней и электронной библиотеки, содержащей все знания и культурные ценности, накопленные человечеством, как он выразился. Выживать, осваивать планету, на которой они станут полновластными хозяевами, людям придется самостоятельно. То есть, по сути, заново отстраивать цивилизацию, начинать все с нуля. Признаться, в тот момент, когда я это слушала, подумала, эх, где мои 17 лет? Но тогда я не рассчитывала, что смогу оказаться в числе избранных. Процесс перехода начался, можно сказать, безотлагательно, сразу после Нового года. Все оказалось несложно. Желающим надо было просто пройти под любой летающей тарелкой, которые зависали над разными районами. Меня поразило, насколько быстро все мы привыкли к их существованию. Затем, спустя несколько дней, некоторые получали приглашения, элементарные звонки по телефону или даже СМС и письма по электронной почте, и прибывали в определенное время и в определенное место. Как ты, думаю, догадываешься, в желающих покинуть Землю недостатка не было. А после того, как упали первые метеориты, улететь вознамерились, кажется, все. Но далеко не все получают приглашение, и это вызывает дополнительные проблемы. Многие люди, поняв, что им придется остаться и как-то пережить грядущие кошмары, придумывают собственные планы спасения. Другие наивно полагаются на правительство. А вот третьи, таких тоже оказалось немало, пустились во все тяжкие. Это сущий кошмар. Разбои, мародерство, изнасилование, убийство. Власти пытаются сохранить порядок, но это у них не особенно получается. Ситуация меняется стремительно, все происходит с невероятной быстротой. Да, и еще пару слов о власти. Очень скоро стало понятно, что фарланы отказывают в спасении практически всем чиновникам, ментам, то есть полицейским, ФСБшникам, многим военным, равно как и бандитам, ворам и прочим гражданам того же сорта. За редчайшим исключением. Причем случается так, что их дети или родственники получают приглашение, а сами они хоть 10 раз проходили под тарелками, нет. Даже на фоне того, что эту эмиграцию никак нельзя назвать массовой, все же немногие оказываются в числе избранных, в лучшем случае один из 300, как мы тут прикинули. Все равно один из критериев отбора слишком очевиден. Когда до властей это дошло, они стали действовать по обыкновению. Ввели чрезвычайное положение, развернули пропаганду против фарланов. Мол, это наша земля, нам ее и спасать. Хотя, как спасать, понятия не имеют и иметь не могут. Пытаются помешать тем, кто совершает переход, но у них, понятное дело, ничего не получается. Между прочим, под тарелкой дважды, так утверждают очевидцы, прошли и наши первые лица, оба двое. Но всем стало известно лишь о втором заходе, поскольку были телекамеры, перед которыми прозвучало заявление. Дескать, мы не можем оставить страну и народ в самое тяжелое для человечества время. Как будто их кто-то приглашал. А очень скоро появился некий план спасения граждан России. Ты догадываешься, чего он может стоить? Это я сообщаю, чтобы было понятно, с кем ты остаешься. И последнее, что я должна тебе сказать. Сегодня 19 января. Буквально через час все мы, я, Дима, Светочка и, представь себе, Сергей Петровский, должны быть под нашей слаломной горкой. Оттуда нас заберут фарланы, и мы начнем переход. Сергей Юрьевич объявился только вчера вечером, когда мы уже собрались у нас дома и задыхались, хотя были в респираторах. Наш лес горит. Оказывается, он не мог связаться с нами раньше, потому что был под плотным колпаком у ФСБ. Ни лишнего шагу, ни звонка. Вот уж не думал, что они могут заниматься чем-то, кроме своего «бизнеса», в кавычках. Он боялся подставить под удар нас. За записями Топилина, как я понимаю, вот за этим диском, копию которого мы берем с собой, велась настоящая охота. Проверялись малейшие зацепки. Они приходили и ко мне, битых 2 часа выспрашивали, не передавал ли ты чего, о твоих болячках, много о чем, а потом вежливо попросили заглянуть в наш домашний компьютер. Просмотрели все диски. Я не стал спорить. Разрешила им делать все, что они считают нужным, тем более, что диск лежал в это время у меня на работе. Я его как раз скопировала и попросту забыла захватить домой. По-моему, они мне вполне поверили. Но даже и представить себе я не могла, что и после, когда весь мир уже катился в тартарары, они продолжали наблюдение. Но все же в последние дни ситуация настолько ухудшилась, что Петровскому удалось ускользнуть. Не знаю, чем объяснить такое совпадение, но и он, несмотря на возраст, получил приглашение на переход, причем на переход именно из нашего городка. Конечно, он нам все рассказал. Возможно, ты был прав, что держал все в тайне даже от меня, но нет никаких «но». Я все понимаю. В общем, мы попытались немедленно, ты же знаешь Диму, отправиться на кладбище, но даже близко к нему подойти нет никакой возможности. Хотели остаться, но едва заговорили об этом, как получили сообщение от фарланов поразительного содержания. «Отправляйтесь, ни о чем не переживайте». Петровский И мы с Димой с ним согласно считает, что у тебя будет шанс. А у нас остался только один. И мы решили им воспользоваться, уж прости. Знаю, что ты свой шанс тоже не упустишь. Как бы мне хотелось увидеть тебя, даже помолодевшим. Все, я опять сейчас заплачу. Удачи тебе. Да, чуть не забыла. Фарланы сказали, что в следующий раз вернутся на исходе зимы, когда небо очистится, чтобы забрать тех, кто сумеет выжить. Когда это произойдет, через 5 лет или 10, они не уточнили. Но я уверена, что в числе уцелевших будешь и ты. И еще я чувствую, что обязан это сказать. Ты свободен, и ты должен сделать все, чтобы выжить любыми способами, слышишь? Не особенно оглядывайся и не щепетильничай. Тот Федор, которого я знала когда-то в молодости, сильный, смелый и решительный, непременно выживет. Милый мой, дорогой, целую тебя. Еще раз сил и удачи. До встречи, твоя Татьяна. Внизу письма следовали две приписки. Первую сделал Сергей Петровский. Федор, не стану извиняться, просто поверьте, что иначе я поступить не мог и делал все возможное, чтобы не навлечь на вашу семью беду. Теперь о деле. Хотя Владимир Семенович постарался зачистить хвосты и все упоминания о вас лично и об эксперименте, удалены из его компьютера какие-то зацепки, все же наверняка окажутся в руках кремлевских служак. К тому же, кое-какой материал у них имелся, неспроста же они приходили в клинику и довели Топилина до инфаркта. Простите, вы, вероятно, об этом и не знаете. Нашего замечательного доктора больше с нами нет. Он, кстати, успел шепнуть мне по телефону в тот злосчастный день, что опыт, по его мнению, получен вполне позитивный, и мы даже поздравили друг друга. Маловероятно, что и после вашей «смерти», в кавычках, они станут разрабатывать этот след, но я бы не исключал такой возможности. Рано или поздно хаос кончится, они уцелеют в своих убежищах и вполне могут возобновить поиск топилинских материалов, а следовательно потянуть и за вашу ниточку. Как бы ни обстояли дела в мире после катастрофы, омоложение — это, согласитесь, слишком привлекательная перспектива, чтобы от нее отказаться. Так что будьте осторожны, думаю, излишне советовать вам держаться от них подальше. Чертовски хотелось бы увидеть вас. С уважением, Сергей Петровский. Вторая приписка, совсем короткая, была от Димы. «Отец, мне, Светлане, всем нам тебя жутко не хватает. Так что ты уж, пожалуйста, постарайся уцелеть и найти нас. Только подумай, как нам придется без твоей школы выживания, без твоего опыта на новой планете». Словом, удачи и до встречи, твой сын Дмитрий Бессонов и Светлана.